Андрей работал медленно, по вечерам, иногда в сумерках, иногда, после медитации, оставаясь один. Он знал, как маскировать свою энергетику, мимикрия, которой он овладел, теперь позволяла ему сливаться с магическим фоном долины. Он начал с основы, и главной частью был именно порох, потом те самые детонаторы, сосуды, и все остальное. Некоторые компоненты он нашел в долине, остальные воссоздал через алхимию, старательно, осторожно. Полученный состав был груб, но достаточно мощен. Он заложил его в обожженные глиняные горшки, укрепив снаружи армирующими нитями из магических трав, чтобы те не треснули преждевременно. Каждый горшок был наполнен галькой, металлическими обломками и острыми косточками, чтобы создать максимальное разрушение после взрыва. Создать мощный детонатор с помощью магических плетений он банально не мог, так как сразу бы выдал себя и свои намерения. Но Андрей использовал иной подход. Для начала он создал крошечные спиралевидные волны искры, которые были почти неотличимы от природной магии. Каждая из них спала, пока не получала одно единственное ментальное нажатие, своего рода толчок. Визуально они выглядели как легкие, серебристо-зеленые клубки из тончайших линий, будто капли росы на паутине. Он спрятал их под корнями деревьев, в щелях между камнями, где они могли незаметно ждать своего часа. Каждый заряд он соединил по схеме каскада, не прямой связью, а через импульсные задержки, чтобы сработали почти одновременно, но не вызвали преждевременного отклика. Если все сработает как надо, старик просто не успеет отреагировать. Все накроет разом. Камни, осколки, огонь. Он проверил ловушку несколько раз, даже подкинул рядом мелкую тварь, чтобы убедиться, что детонатор не реагирует на живое существо, а только на его собственный сигнал. Он все правильно рассчитал. Последнее окружение. Поляну он оставил нетронутой, но только визуально. Трава снова легла, как от шагов. Камни остались в привычных местах. Он даже возобновил тренировки, чтобы не вызвать подозрений, особенно если все же сдвинул какие-то предметы, которые могли бы привлечь внимание со стороны старика. Но теперь, каждый раз, когда парень делал выпад или плел магический узор, он точно знал, если старик проявит хоть малейшую агрессию, вся поляна обратится в адский котел. А старик все чаще останавливался у края поляны, медленно вздыхал, смотрел на Андрея с каким-то странным выражением на лице, похожим на что-то среднее между жалостью и предвкушением, словно внутри него что-то зреет, словно жертва уже приготовлена, и осталось лишь дождаться правильного мгновения. Андрей в эти моменты всегда улыбался, спокойно, ровно, но внутри него уже пульсировала та самая команда «активировать», но он все еще ждал, как и старик. Но у Андрея был козырь, и он был готов воспользоваться им первым. Сумерки окутывали долину, пряча ее в легкой туманной пелене. Над поверхностью озера струился свет отблесков неведомых энергий, но Андрей уже почти не обращал на это внимания. Его разум был сосредоточен, концентрирован до грани дрожи в пальцах. Он нашел их случайно, среди свитков, аккуратно сложенных в дальней нише библиотеки, куда наставник вроде бы не наведывался слишком часто. Один из свитков был написан на тончайшем пергаменте и заключал в себе техники создания печатей. Сначала самому парню текст такого свитка казался бессмысленным. Обрывки фраз, запутанные символы. Но стоило Андрею влить в свиток немного своей энергии, как иероглифы вспыхнули мягким багряным светом, начали раскручиваться, выпрямляться и выстраиваться в целостную структуру. Плетение постепенно проявлялось перед ним, словно ткань с древнего знамени, разворачивающаяся под порывом ветра. Это было настоящее искусство закрепления силы. Техника заключалась в следующем. Создание базовой заготовки, тонкая дощечка или пластина, камень, кость, дерево, металл, в которую вживлялся магический узор. Нанесение матрицы, сложный многослойный символ, где каждый виток означал определенное действие. Удержание, отторжение, перенаправление, усиление. Активатор, маленькая кристаллическая точка, вмонтированная в центр печати, реагирующая либо на всплеск силы, либо на определенный импульс изнутри. Их можно было спрятать, зарыть, вмонтировать в окружающий ландшафт, а в нужный момент активировать как ловушку или барьер, если сделать это правильно. Если при взрыве они будут брошены во все стороны и активируются синхронно, тогда демон просто не сможет уйти. Его запечатает блокирующее поле, выстроенное на основе самой ткани мира. Для основы печати Андрей выбрал кость зверя с плотной магической структурой, найденную при последнем спуске в ущелье, и камень с остаточным сиянием природного импульса. Он тщательно обрабатывал каждую заготовку, выжигая плетение тонким стилетом из переплавленного демонического когтя. Каждая печать включала в себя внешний круг, удержание, внутренний треугольник, стабилизация, центр, ядро активации с влитой каплей собственной крови. Так будет надежнее. Тогда они отзовутся именно на мою команду. Не на случайные всплески, не на присутствие врага, только на меня. Он создал 7 печатей, так как 7 – число равновесия. Он встроил в каждую комплексный магический детонатор, замаскированный под тонкие всплески природных токов. Идея этой ловушки была достаточно изящной. При взрыве горшков взрывная волна разбросает печати в заранее рассчитанных направлениях. Каждая из них автоматически вонзится в землю или скалу, закрепится благодаря вживленному импульсу. После чего, отреагировав на сигнальную частоту, посланную Андреем, этакий единичный энергетический всплеск, они начнут формировать структуру печати ловушки. Если демон выживет после взрыва, то его окружит кокон. Он не сможет выйти с этого места, не впитать магию извне, не напасть на меня. Для последней проверки Андрей отступил на край поляны. Под его ногами хрустела трава, ветер мягко качал деревья. Он закрыл глаза, вызвал мысленный образ ловушки. Представил взрыв, поток силы, затем активацию всех 7 точек, рывок, сбор энергии, замыкание круга. Система откликнулась легкой вибрацией в глубине разума. Готово, работает. Он вздохнул, глубоко и даже тяжело. Если старик окажется тем, кем я думаю, то все уже решено. В этот раз я не дам ему сделать первый шаг. Мысленно хмыкнув, он покинул поляну с невидимой улыбкой, а вокруг уже сгущалась тревожная тишина. Словно сам мир, в комке деревьев и облаков, затаил дыхание. На следующий день солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая горные пики и деревья в теплые, кроваво-янтарные оттенки. Листья на деревьях застыли, словно не желая шевелиться. В воздухе стояла странная, тяжелая тишина. Мир будто бы ждал, а Андрей уже готовился играть свою самую опасную партию. Он знал, что демон, скрывающийся под личиной наставника, не просто стал подозрителен, он уже явно не верил парню. Его поведение становилось все более цепким, движения точными и хищными, как у зверя, который чувствует, что дичь выскальзывает из лап. Но именно это парню сейчас и было нужно. Для начала этого последнего акта всей этой игры Андрей выбрал вечер, когда сумерки сгущаются, а звуки леса становятся громче, но движения осторожнее. Он надел свой старый плащ, специально испачканный в саже и пыли, в котором он собирал ингредиенты в горах. На его спине висел грубый мешок, небрежно завязанный кожаной веревкой, а внутри что-то, что выглядело массивно. Он знал, что старик заметит этот факт. Андрей быстро прошел мимо чайной веранды, где наставник обычно сидел по вечерам. Он не стал смотреть в ту сторону, наоборот, как будто старался избегать взгляда, почти по-подростковому неловко. Он шагал быстро, с чуть пригнувшимися плечами, и, конечно же, слегка затравленно оглянулся. Один раз, быстро, нервно. Ну же, сожри эту наживку. И оно сработало. Тень под крышей чайного домика шевельнулась. На миг на лицо старика упало выражение чего-то слишком хищного, слишком сосредоточенного, чтобы быть человеческим. Его глаза чуть сузились, ноздри раздулись, как будто он уловил запах тайны. Но он не пошел сразу вслед за ним. Нет, он подождал. Позволил мальчишке уйти с головой в свои дела. И только потом, когда солнце коснулось гребня холмов, исчез, как тень, растворяющаяся в более густой тени. Все это время Андрей шел к полянке тем же маршрутом, которым обычно возвращался с охоты. Он двигался с видом человека, который спешит, но не слишком. Как будто нес что-то, что не должен был показывать. Несколько раз он специально оглянулся, один раз даже замешкался, глядя в кусты, будто почувствовал, что за ним следят, но не повернул обратно. Нет, он намеренно пошел вперед, прямо по узкой тропе, что вела вглубь долины, среди склонов и утесов, туда, где и была подготовлена ловушка. Листья шелестели под ногами, в небе проносились тени хищных птиц, а в чаще позади двигалась тишина, какая бывает только у тех, кто умеет сливаться с миром. Настоящая слежка, тонкая, почти незаметная. Но Андрей ее чувствовал. Он уже научился чувствовать подобное. Когда он вышел на поляну, долину уже затянули густые сумерки. Андрей остановился у старого поваленного дерева, одной из меток. Тут он опустил свою ношу на землю, будто тот был достаточно тяжелым. Сделал вид, что слегка нервно оглядывается, прислушивается. Потом открыл мешок, посмотрел внутрь, закрыл снова, шевельнулся, будто собирался идти дальше. Потом снова остановился, снова оглянулся. Пауза. И тут раздался хруст ветки. Слабый, почти неразличимый. Но этого хватило. «Ты здесь?» Андрей чуть нахмурился, сделал шаг, будто бы собирался спрятаться подальше. Но на самом деле встал точно в центре ловушки. И знал, что тот, кто идет за ним, теперь почти рядом. И он увидел мешок. Увидел, как ученик что-то скрывает. Увидел наживку. Тепло не спадало с его кожи. Сердце билось ровно. Он ждал, ждал, пока старик войдет в зону взрыва, пока нечеловеческая алчность не подтолкнет его ближе, а потом, еще шаг, еще полшага, и все будет готово. Пламя заката уже касалось дальнего хребта, и небо над долиной стало густым, с медным отливом. Воздух напряжен, словно сама природа затаила дыхание. Листья на деревьях слегка подрагивали, словно не решаясь шелохнуться. Все было готово, и в этот момент он появился. Сначала, только легкое искажение воздуха, будто тень на воде. Затем, шаг, тот самый старик-наставник. Он вошел на поляну без обычной сутулости, с которой носил свою личину. Его спина была пряма, движения, гибкие и осторожные, как у хищника. В этот миг Андрей увидел не маску добродушного наставника, а холодную, чувствующую силу фигуру. Он шел не спеша, чуть приподняв подбородок, скользя взглядом по зарослям, по старому дереву, по мешку, лежащему у его подножия. Чуть прищурился, лицо на мгновение исказилось, не гневом, нет, недоумением, подозрением. Он остановился, прислушался, наклонился, как будто хотел разглядеть мешок, и в этот миг на его лице проскользнули ничем не прикрытые эмоции понимания и тревоги. Его взгляд упал на землю, на странную трещину в камне неподалеку, на едва заметный рисунок оседающей пыли, словно что-то невидимое, но симметричное, лежало на земле, и явно заметил плетение печати, притаившиеся в земле и камнях с точностью алхимической формулы. Мгновение, и его лицо исказилось, не от страха, от ярости, от чувства, что он переоценил свою маску, и недооценил мальчишку. Он уже начал было движение, рывком, с резкостью, как будто хотел вынырнуть из самой реальности. Одна его рука уже даже пошла к талии, где явно скрывался один из артефактов, а тело уже готовилось раствориться в теневом прыжке. Но, взрыв, в этот самый миг сработал детонатор, тонкий импульс магии, почти неощутимый, завуалированный под природный отклик, коснулся особой искры, вложенной в каждый из глиняных горшков, запрятанных под мхом, под листвой, в корнях и расщелинах, и даже приваленных камнями, и раздалось фактически рычание самой земли. Гром взрыва, как одновременный удар сотен барабанов, поляну осветило оранжево-белым вспышкой, от которой деревья отпрянули тенями, а трава взметнулась в воздух. Пламя вздыбилось, как хищная пасть. Оглушительный рев пронесся сквозь долину. Огонь, дым, глина и металл вспороли пространство. Осколки, острые, как иглы, вылетели с чудовищной скоростью. Камни, запеченные в пороховой смеси, разошлись волной, режа воздух и все живое в радиусе нескольких метров. Летящие фрагменты испещрили землю, разнесли кору с деревьев и изрешетили ту самую точку, где только что стоял старик. Андрей, уже лежавший на склоне с другой стороны, фактически физически чувствовал, как ударная волна толкнула его грудную клетку, забирая воздух. Он закрыл лицо рукавом, но даже сквозь ткань почувствовал жар и пепел. Его уши заложило, а сердце колотилось так, будто хотело вырваться наружу. Когда дым немного рассеялся, он открыл глаза. Центр поляны был выжжен до черна. На месте, где стоял наставник, теперь был чуть ли не полноценный кратер, усеянный пеплом, дымящимися обломками и ветками, обожженными до угольков. Несколько печатей, закрепленных на обломках, сработали одновременно, и их всполохи света еще горели над землей, создавая временную сеть запечатывания. Но ответа пока не было, ни крика, ни движения. И все же Андрей не верил в то, что это был уже конец. Демоны не умирают от одного взрыва, но теперь хотя бы маски сорваны, и игра началась по-настоящему. Дым медленно расстилался над выжженной землей, оставляя за собой гарь, золу и треск горящих обломков. Порывы ветра разгоняли клубы черного пепла, и где-то сквозь рваные полосы сизого дыма проглянуло движение, и раздался глухой треск, будто ломается кость, или что-то вырождается обратно в свое подлинное обличие. Андрей прищурился, и в следующий миг почувствовал, как все внутри похолодело, так как из центра кратера, выжженного и иссеченного осколками, поднялся силуэт, искаженный, горящий изнутри. Обрывки человеческого облика еще держались на нем, словно обгоревшая бумага, но они таяли на глазах, сползая с тела, как старая шкура. И там, под иллюзией, проявлялся настоящий облик. Ростом он был выше человека почти вдвое. Тело чудовищно вытянуто, обнаженные мышцы словно пульсировали, излучая жар. Местами обнажалась гладкая, темная, будто покрытая смолой кожа, испещренная рунами и трещинами, из которых вытекал дымящийся багровый свет. Лицо. Нет, теперь уже нельзя было назвать это лицом. Маска человеческой плоти была сорвана. Перед Андреем стояло существо с двумя рядами глаз, мерцающих красноватым светом, вытянутой мордой, похожей на ящера, и рядами зубов, как ножи, уходящих глубоко в череп. Из его спины медленно расправлялись черные обрубки, словно крылья, изломанные и покрытые шрамами. Кончики пальцев украшали удлиненные когти. Воздух вокруг него дрожал, и сама магия, даже та, что оставалась в печатях, будто бы отпрянула, как от присутствия чего-то более древнего и более сильного. Этот монстр стоял в дыму, тяжело дыша, и каждая его затяжка была будто всасывание воздуха в раскаленную печь. Короткий треск, его тело перестроилось. Ярость, ненависть и смех. «Ты, человек», — произнес он, но не губами. Голос шел изнутри, срываясь эхом, прокатываясь через плоть и землю. А затем он взревел, и рев архидемона был не звуком. Он был ударом, словно весь мир содрогнулся, и сама ткань реальности дрогнула от его крика. Земля под ногами Андрея вибрировала, а в ушах начался писк и давление, как будто его голова оказалась в водовороте. Легкий на вид хлесткий импульс воздуха ударил по нему, отбросив назад, пронзив грудь волной панического ужаса. Даже деревья по краям поляны затрещали. Птицы, если еще были живы, сорвались с веток. Треснула земля, пошли тонкие красные линии, будто из самой почвы пыталась вырваться магма. Я пришел сквозь жертву. Его голос, раздирающий, древний, хрипел, клокотал внутри. Я ждал целую эпоху. И ты, гнида, человечишка, смеешь ставить мне ловушки? С каждой фразой воздух нагревался, дым вспыхивал, словно пепел загорался сам по себе. Из когтей архидемона сорвались алые нити магии, свиваясь в спирали ярости и разлома. Они не несли узора, так как были порывом чистой разрушительной воли этого, явно древнего монстра. Андрей быстро отполз за валун, ощущая, как по коже чуть ли не целыми легионами маршируют ледяные мурашки. Он не мог дышать полной грудью, потому что жар и сила этого существа практически разрывали пространство. Но он не отводил взгляда. Это было настоящее лицо его врага. И теперь все было ясно. Ни наставника, ни покровителя. Перед ним был монстр. Скорее всего, настоящий архидемон, замаскировавшийся под старика, отшельника, кормивший все это время его учением, чтобы насытить ритуал, чтобы использовать, убить, открыть врата, ведущие в Нижний мир. Но теперь они оба сорвали маски, и бой еще не был окончен. Дым, еще не рассеявшийся после взрыва, густыми клубами завивался над кратером, потревоженным магией и порохом. Земля под ногами все еще дрожала от магического эха, как будто сама ткань мира пыталась переварить то, что произошло. И в эту зыбкую, гудящую тишину прорвался резкий, яростный вскрик рев архидемона, снова сотрясший камни. А затем он рванулся вперед. И сейчас этот демон двигался не как живое существо, а как воплощенная ярость. Его когти врезались в почву, отбрасывая тяжелые пласты земли и камней, как будто вес не имел над ним никакой власти. Его тело пульсировало алой энергией, словно изнутри его сжигало само присутствие в этом мире. И он спешил разорвать того, кто посмел сорвать маску. «Я разорву тебя», — прорычал он, и звук, вырвавшийся из его пасти, был не голосом, а вибрацией, рвущейся из самых глубин преисподней. Он рванулся на Андрея, рассекая пространство и подминая под себя все на пути. Удар лапой, вспышка магии, остроконечный сгусток разрушительной силы, и уже через миг когти должны были врезаться в грудь парня, разрывая плоть и кости. Но мир снова вспыхнул. В тот самый миг, когда демон практически преодолел невидимую черту, что окружало поляну, под землей вспыхнули линии, тонкие, как волос, но чертовски яркие и точные, словно их начертали не чернилами, а концентрированной волей. Магические символы, в которые Андрей вложил все, что знал о печатях, активировались одновременно, в идеальной синхронизации. Их было 7, и они вспыхнули по окружности, словно кто-то чертил по воздуху огненную мандалу. Цзиньбао, древний активационный символ, вспыхнул в самой сердцевине, над дымящейся землей. Сначала раздался резкий щелчок, затем всасывающий удар, и вокруг демона выросло световое кольцо, наполненное концентрированной магией подавления. Печать удержания активировалась, и демона отбросила назад, в центр поляны. И не просто оттолкнула, а банально вырвала из этого своеобразного полета, как если бы он наткнулся на невидимую стену, которая не просто его остановила, а даже спружинила. Его тело отлетело назад, грудью вперед, с такой силой, что удар его тела спиной о камни расколол валун. Пыль поднялась столбом, и под ней раздался звук затрещавших камней и шипение демонической ярости. «Ты планировал это!» — выкрикнул демон, тут же поднявшись с того места, куда рухнул. Его спина кровоточила, крыло обвисло лоскутом, но глаза полыхали сильнее. Он ударил в землю когтем, из которого вырвался сгусток магии, но внутри печати все гасло, деформировалось, растворялось. «Это печать внешнего круга. Кто тебя этому научил?» Он вновь ударил. Затем, в третий раз. Но с каждым движением магия рассыпалась, словно попадала в вязкую, поглощающую среду. Печать сдерживала не только движение, но и энергию, волю, эмоций. В это же время Андрей, стоя за деревьями, тяжело дыша, его сердце грохотало в груди, как барабан войны. Он чувствовал, как вся долина сжалась, и даже сама природа замерла, наблюдая за всем происходящим. Он видел, как демон рвется наружу, как трещины вспыхивают на границе круга, но печать держалась. «Ты не выйдешь отсюда, пока я жив», — пронеслось у него в голове. И пока тварь металась внутри круга, в бешенстве и жажде крови, Андрей знал, что у него есть время. Не так уж и много, но вполне достаточно, чтобы закончить начатое, чтобы положить конец этому чудовищу и, может быть, начать войну с теми, кто за ним стоит. Пыль, клубящаяся над местом взрыва, все еще не успела окончательно рассеяться, а воздух продолжал вибрировать от столкновения магии, металла и ярости. В центре вспыхнувшего магического круга сейчас стояла раненая, но по-прежнему ужасающая фигура демона, с которого окончательно сорвала личину человека. Его кожа, испещренная трещинами, ранами и следами ожогов, слегка дымилась. Под ней то и дело вспыхивали алые разряды магической энергии, напоминающие судороги ярости. И сейчас этот монстр тяжело дышал, не от усталости, а от сдерживаемой ярости, которая теперь давила на саму ткань мира вокруг. Заранее рассчитал заманить ублюдок. Уже не совсем членораздельно рыкнул демон, выставляя вперед когтистую руку, из которой сорвался удар демонической энергии. Темно-бордовый вихрь закрутился и обрушился на одну из граней печати. Вспышка. И снова тишина. Световая сеть отразила удар, словно тяжелый шелк, растянутая по воздуху. Она смягчила импульс и поглотила его, оставив после себя лишь глухой гул. Демон снова взревел и вцепился в землю обеими руками, словно хотел разорвать ее, выдернуть печать из самой сути мира. Но магические линии только вспыхнули ярче, оттолкнув его в обратную сторону, прямо в центр окружности. «Я разрушу эту стену», — снова взревел он, гулко ударяя себя в грудь, высвобождая новый всплеск силы. Но в тот самый миг, когда он попытался собрать очередной выброс энергии, боль прошила его бок, и он согнулся. Когти дрогнули. Из открытых ран продолжала сочиться черная густая кровь, испаряющаяся прямо в воздухе, оставляя после себя гарь и запах серы. В отличие от магии, к которой у него действительно была защита, взрыв пороха и осколки стали работали по иным законам. Грубая механическая сила, не скованная плетениями, пробила его плоть и сорвала защитные пласты. Взрыв нанес урон реальному телу, обрушив не только энергию, но и структуру. Он хрипел, дышал уже с трудом. Сила утекала с каждой капли демонической крови, но сдаваться он явно не собирался. Он снова ударил, на этот раз в другую сторону, и снова натолкнулся на молчащее, холодное сопротивление печати. Каждая вспышка лишь усиливала его бессилие. Каждое движение выжигало остатки сил. «Человеек!» — глухо, почти с надрывом прошипел он. «Ты даже не представляешь, с кем связался». И вот тогда он снова заметил Андрея. Парень не спешил, спокойно, с предельной сосредоточенностью, выходил из-за скалы, что находилось чуть поодаль. На его плечах парень нес пару старых горшков, знакомых ему по внешнему виду, но с куда более плотными стенками. а в руках он нес новые кусочки пергамента с магическими детонаторами, обернутые в переплетенные травы и плотные циновки из тростника, с вложенными в них печатями. Демон замер, он почувствовал угрозу, даже не зная, что именно содержится в этих горшках, но запах, очень слабый привкус магии, и этот подтекст боли и ярости, что витал в воздухе, он понял. «Нет», — прохрипел израненный демон, — «ты не посмеешь», — он ударил в землю, попытался рыть, искать слабое место в печати, но все было напрасно, печать держалась, и это место не хотело отпускать его обратно на свободу, а человек приближался, медленно, неумолимо, со смертью в глазах, и демон вдруг понял, что он уже проиграл, теперь ему оставалось только забрать этого человека с собой, если хватит на это сил, но и этого может быть уже недостаточно, ты ведь даже не представляешь, в какую ловушку попал, мальчишка. Голос демона, сжавшегося в тени печати, дрожал уже не от боли, а именно от злобы, изощренной, направленной. Ты думаешь, что ты здесь главный, да, что переиграл меня, но ты даже не знаешь, кем был тот, чью личину я носил. Андрей же все так же молча продолжал расставлять горшки, не спеша, тщательно, будто каждое движение имело свой ритуальный вес. Он не ответил, не взглянул на пойманного в ловушку врага, хотя внутри что-то уже скрежетало, злое, напряженное, холодное. Ты ведь не задавался вопросом, почему мы нашли тебя, почему взяли в ученики, почему обучали всему. Демон продолжал говорить, и голос его стал мягче, почти обволакивающим. Не слишком ли охотно мы отдавали тебе знания и помогали наращивать силу, а? Он сделал шаг ближе к границе круга. Печать снова вспыхнула, и хруст ее света выбил искру из воздуха. Демон отпрянул, зашипел, но на мгновение. Потом вдруг натянуто улыбнулся. Ты думаешь, что поймал меня? Нет, это я тебе позволил. Я хотел, чтобы ты поставил меня перед выбором. Знаешь почему? Потому что, может, тогда ты сам начнешь задавать правильные вопросы. Все это всего лишь часть плана. Сейчас ему было нужно заставить человека сомневаться. Людям вообще было свойственно сомневаться, буквально во всем, и на этом он и собирался сыграть, так как именно так он и мог заставить человека пойти у него на поводу. Пусть думает, что его снова обманули и вынудили действовать по плану демонов. Тогда он совершит ошибку, и демон сможет вырваться. Но Андрей все еще не говорил ни слова, он просто вынул очередной магический детонатор, покрытый каким-то пепельным налетом и ржавым символом молчания, и установил его на камень рядом с последним горшком. «Я был узником этого места, парень», — все же выдохнул хрипло демон, стараясь хоть как-то привлечь к себе внимание. «Ты знал только маску, только то, что тебе позволили видеть. Я сидел здесь, под этой долиной, тысячу лет, и не я начал этот ад, он начал, тот, кого ты звал наставником». Теперь в голосе демона было нечто едкое, как смола. Он был могущественным бойцом, он делал эксперименты, он ломал сознание, он выращивал таких, как ты, и приносил их в жертву. Это именно он придумал способ, как можно пробить полноценную дорогу в Нижний мир, чтобы иметь постоянный приток сил и артефактов. Там есть такие места, как поле брани древних богов, есть мертвый город древних, там можно найти могущественные артефакты, и даже возможность стать истинным бессмертным. И именно для этого были нужны все эти жертвы. Мы всего лишь воспользовались тем, что он делал, и продолжили. Но ты выжил, и я наблюдал за тобой, потому что ты был другим, не тем, кого он обычно приносил сюда. Ты оказался интересным, ты чувствовал магию, уважал ее, не жаждал власти, как остальные. Голос демона на мгновение стих. Знаешь, а я ведь мог бы убить тебя много раз, но не стал. Хотел посмотреть, как ты раскроешься. Потому что, может быть, именно ты смог бы положить конец всему этому. После этих слов он буквально на мгновение почувствовал, что его усилия не напрасны, так как Андрей поднял на него свой взгляд, буквально на мгновение, но его глаза, они были пустые, почти безэмоциональные, как у того, кто уже знает правду, кто видел кости в пещере, кто слышал, как этот старик говорит с жрецом, кто понял, что сам должен стать жертвой. Но демон этого не знал. Он продолжал говорить, заговаривать, убаюкивать, тянуть время. Ты ведь устал, парень. Все это, тренировки, страх, поиск ответов. Разве ты не хочешь просто знать, что все было не зря, что ты важен, что ты был избран, но не как жертва, а как преемник? Он чуть склонился, взгляд его блестел в дымном воздухе, полном копоти, пороха и пепла. Позволь мне объяснить, Просто дай мне минуту, и ты сам все поймешь. Но Андрей уже активировал магический таймер на плетении, и, не глядя на демона, сказал впервые: минуту у тебя уже отняли, ты ее просто не заметил. После такого недвусмысленного намека демон замер, а Андрей шагнул в сторону, уходя за камень, откуда должно было развернуться последнее плетение, соединяющее весь периметр. И вот тогда, впервые за все это время, в глазах демона промелькнул страх, настоящий, животный страх, ведь в этом месте полностью еще не рассеялся дым от прошлого взрыва. Пороховая гарь тянулась между скал, оседая на потрескавшихся плитах, что раньше были гладкой землей. Кольцо из взрытых камней, обугленных корней и раскаленных обломков окружало архидемона, и печать, все еще пульсирующая, едва уловимо потрескивала, словно дышала. А Андрей молча проверил последние из врытых в землю детонаторов, затем, все так же спокойно и практически не спеша, направился в сторону ближайшей скалы. Прячется ли он, или готовит финальный удар, всего этого демон не знал, но он внезапно напрягся. Постой, его голос больше не был обволакивающим, он стал торопливым, и даже в чем-то испуганным. Ты ведь не знаешь, что ждет тебя за пределами долины, ты все еще многого не понимаешь. Эта территория заперта, ее не существует для обычного мира. Даже если ты уйдешь от меня, то все равно застрянешь здесь. Андрей не ответил, только шагнул дальше за выступ скалы, где готовил оставшиеся плетения вторичного запирания, ту самую сеть, что активировалась после любого серьезного нарушения внешнего круга. Молча, размеренно, демон напрягся еще сильнее. Он понял, что парень уходит, а главное, его разум, сейчас с трудом контролируемый и пылающий от ярости и злобы, пронзила жуткая догадка о том, для чего парень все это делает, и почему он больше не слушает своего противника. И тогда демон заговорил быстро, хрипло, и в его голосе задрожали еле сдерживаемые эмоции, но не угрызение совести, а угасающий контроль над ситуацией. Ты хочешь выбраться отсюда, так ведь? Думаешь, что уже знаешь путь? Думаешь, что эти проклятые дырки в завесе между мирами дадут тебе свободу? Голос демона стал выше. Они не ведут туда, куда ты хочешь. Эти пути опасны, и если ты войдешь в нижний мир через них, то никогда не вернешься. Они сделаны в одну сторону, понимаешь? Они сожрут тебя. Но Андрей уже вбивал в трещину скалы крошечный стержень, тонкую иглу-усилитель, собранную по старинной схеме из тех самых свитков, что хранил наставник. Все, что демон говорил, парень уже знал. Все, кроме одного. Почему он вдруг стал так говорить? Почему вдруг стал бояться за него? А демон, все же поняв, что так и не добился нужной реакции, перешел к последнему козырю. Ты ведь не знаешь, как пересечь границу долины. Ты можешь ходить по ней кругами, вечно. Эта долина сама, печать. Ты внутри нее, внутри замка. Только я знаю путь наружу, и я помогу тебе, если ты дашь мне слово. Тишина, только далекий, сухой треск одной из печатей. А потом, наконец, ответ Андрея, спокойный, почти ледяной. Ты путаешь выход с целью. Что? Мне не нужно выбраться отсюда прямо сейчас. У меня уже есть место, где завеса тоньше. Место, где энергии текут в обе стороны. Место, через которое можно выйти. Да, оно ведет в нижний мир. Но ты же сам мне не раз говорил о том, что не все пути односторонние. Теперь замолчал демон. Ты врешь. Если бы я врал, ты бы это почувствовал. Криво усмехнувшись, произнес Андрей и шагнул назад, полностью скрывшись за скальной плитой. Ты ведь чувствительный к лжи, правда? Особенно такой, как ты, архидемон. На этом слове парень специально сделал акцент, среди слепых. И тогда в пыльной тишине поляны, между неяркими искрами закатного солнца, пронесся первый всплеск страха, настоящего, идущего изнутри древней души демона. Именно сейчас он осознал, что этот странный парень не боится нижнего мира. Он знает, куда идет, и, что было еще хуже, он пришел сюда достаточно подготовленным. Один только его фокус с этими странными взрывами, в которых не было ни грана магии, чего стоил. Это было упущение со стороны самого демона, который сотни лет старательно играл свою роль, всего лишь мечтая добиться нужной себе цели, и теперь он мог из-за этого погибнуть. Поднявшийся ветер не мог даже пошевелить сияющие заслоны магических печатей, натянутые по периметру поляны, а на ее раскаленном, взорванном центре стояла тварь, уже не старик, не учитель, а полноценный архидемон, утративший личину, тело которого все еще дымилось. Клочья человеческой кожи сползли с его тела, обнажив иссеченную плоть, в которой пульсировала чуждая энергия. И сейчас он стоял на полусогнутых ногах, изогнувшись, сгорбившись, держась за бок, где кровь густыми волнами капала на горячий камень. Но глаза горели, яростно, зло, как у пойманного хищника, который все еще верит, что может победить. И он действительно верил, до последнего мгновения. Потому что, когда Андрей шагнул за скалу, демон почувствовал, на него готовит новую волну атаки. Взрыв, магический удар, может быть, что-то еще. Поэтому он погрузился в защиту. Не колеблясь, он разом поглотил всю внутреннюю энергию и выплеснул ее в круговую защитную сферу, исказив окружающее пространство. Воздух задрожал, плотность поляны изменилась, искры начали притягиваться к нему, и даже печати на миг среагировали, словно не могли соприкоснуться с плотной тьмой, в которую вжал себя демон. Но именно тогда что-то сверкнуло. Тонкий, едва заметный силуэт метнулся из-за скалы. Андрей, без крика, без лишних движений, он шагнул назад и, словно продолжая выдох, метнул стилет. Это было не оружие, это было намерение. Клинок, созданный из боли, из страха, из обрывков последних мыслей умирающих на демоническом алтаре. В нем жила застывшая смерть, жадная и чуткая. И в этот момент он отозвался на зов, поняв, что его следующий глоток близок. Именно поэтому он не полетел в свою цель. Он прошел сквозь пространство, тонкой тенью прорезал воздух. Его лезвие, не сверкающее, а затененное, словно само скрывалось от глаз, с легким свистом пронзило пространство. Оно не встретило сопротивления. Ни печать, ни защитный щит демона, ни даже его доспех из плотной магической ткани не остановили удар. Клинок прошел сквозь все и вонзился прямо в глаз. Точно, без колебаний. Демон застыл, его тело на миг вытянулось, напряглось, грудная клетка выгнулась, а потом началось, звук, сначала едва уловимый, как треск замерзающей воды, а потом он издал стон, не голосовой, нет, стон энергии, разрываемый изнутри, потому что в следующую секунду весь стилет вспыхнул, изнутри, словно из чернильного колодца, вырвался шлейф темной энергии, он затянулся обратно в клинок, будто вдох, он всасывал, поглощал. Кусками, волнами, жадно, как зверь, нет, только один хрип, умирающий, не физически, а самой сущностью. Архидемон, понимая, что его пожирают, что его не просто физически убивают, а уничтожают даже его душу, захрипел и сделал последний шаг к Андрею, но шаг был неловким, рывок, замедленным, он успел только встретиться взглядом, и в этот момент, он понял. Парень действительно учился, не просто копировал, не просто повторял, он наблюдал, собирал, приспосабливался, он выучил плетение, и даже научился их изменять под себя, создал печати, освоил технику подавления, создал клинок, который не смог бы создать даже древний демон без темных жертв, и теперь использовал все это, не чтобы убить, а чтобы полностью стереть. Последний огненный рывок иссяк в его груди, и с финальным треском печать замкнулась, завершив цикл. Прах от тела демона не упал на землю, он просто втянулся в стилет, и тот изменился, он потемнел, пульсировал, его поверхность стала гладкой, но внутри поблескивал узор, змеиная спираль, которая медленно двигалась сама по себе, и в глубине стилета Андрей ощутил чужое присутствие, далекое эхо, не голос, взгляд. Демон был внутри, слабее, подавлен, но не исчез, теперь он тоже стал частью клинка, который даже стал длиннее, а Андрей, глядя на него, сжал кулаки, и впервые не почувствовал страха, только холодную решимость. Он больше не был учеником. После боя, выбранная для этой ловушки поляна все еще дымилась, разбитые взрывом деревья, буквально перепаханная земля, выжженные пятна, темные спекшиеся круги, все это было следами яростного сражения, которое уже невозможно было назвать просто боем. Это было столкновение воли, силой сущностей, и Андрей, затаив дыхание, медленно прошел по краю импровизированной арены, чувствуя, как все внутри него по-прежнему дрожит, не от страха, а от отголосков энергии, что все еще витало над землей. Он вглядывался, прислушивался, и нашел, сначала, камень, не просто артефакт, не обычный обломок, а ядро. Оно лежало в самом центре, там, где вспыхнул и рассыпался демон, почти сферическое, величиной с крупный грецкий орех, гладкое, будто отполированное веками, но в его недрах, словно пульсировало пламя, не огонь, густая, зловещая субстанция, цвета темного рубина, в которой плавали прожилки багряно-черного света, иногда внутри кристалла вспыхивали узоры, чуждые, угловатые, похожие на демоническую письменность, а потом исчезали, как будто не желая быть понятыми. От ядра демона исходило тепло, не жаркое, а липкое, будто кристалл сам был живым. И рядом с ним воздух дрожал, не от температуры, а от силы. Это было сердце сущности архидемона, закованное в материю. Такое ядро можно было использовать для алхимии, для плетений, даже для усиления собственных способностей. Но только в том случае, если сумеешь его удержать, не позволив духу внутри перехватить контроль. Андрей осторожно завернул его в тройной слой плотной ткани, пропитанной отталкивающими символами, и лишь потом спрятал в сумку. Рядом, среди обугленных останков, нечто сверкнуло. Это был пояс. Он был выцветшим, но целым, тонкая, гибкая кожа, почти как змеиная, но при ближайшем рассмотрении ясно было, что основой для такого материала было неземное существо. На ощупь она казалась живой, и кожа едва-едва пульсировала в такт его прикосновением. Пояс был сшит вручную, с внутренней стороны на нем шел ряд крошечных символов, почти незаметных, возможно, магических или символических. При прикосновении в поясе чувствовался тонкий импульс, слабая магия, направленная, скорее всего, на стабилизацию плетения и увеличение выносливости. Простейшая поддержка, но крайне полезная в бою. А, может быть, тут есть какой-то секрет в самом поясе, так как на нем парень обнаружил десяток карманов, в которых тоже ощущалась магия. Чуть в стороне, на иссохшей руке демона, Андрей заметил кольца. Одно, металлическое, массивное, грубое, будто выковали его не для красоты, а для какого-то ритуала. Металл был странным, ни серебро и ни золото. Тяжелое, серое кольцо с вкраплениями, словно расплавленный обсидиан. На его поверхности у него имелся немного странный спиральный узор, напоминающий те самые печати, которыми он сам окружал демона. Оно было подавляющим. Андрей едва его коснулся и ощутил, как внутри него на миг стихла энергия. Оно глушило магию, скорее всего, позволяло временно гасить или маскировать свои потоки. Необходимая вещь для того, кто хочет прятаться от чужих плетений. Второе кольцо было изготовлено из чистого нефрита, бледно-зеленое, полупрозрачное, с вкраплениями белесого тумана внутри. Оно было легче, но куда более живым на ощупь. Нефрит источал умиротворение, и когда Андрей надел его на палец, он на миг почувствовал тишину, не внешнюю, а внутреннюю. Будто кто-то заглушил эмоции, срезал тревоги, дал минуту покоя, и одновременно пробудил ясность. Это кольцо явно было артефактом ментальной защиты, оберегающим разум от вторжения и даже от собственного перегрева в условиях магической перегрузки. Наконец он заметил и браслеты на запястьях рук этого монстра. Их было 4. Один, снова нефритовый, широкий, плотный, с выгравированной по окружности птичьей лапой, будто отпечатком хищной когтистой птицы. Он был легким, но внутри ощущалась ветреная, подвижная сила, вероятно, усиливал рефлексы и помогал в скорости реакции. 3 остальных, металлические, и снова из того же странного материала, что и кольцо, каждый, с отдельным узором. Один с капельками, словно дождь по стеклу, второй, с волнами, и при прикосновении к нему внутри чувствовалась влажная, холодная магия, отсылающая к стихии льда или воды. 3, с переплетенными нитями, будто из паутины, и он казался самым коварным, так как при взаимодействии с ним в голове возникал диссонанс, а вокруг чувствовалась иллюзорная зыбь. Возможно, он помогал создавать обман зрения или рассеивание магических следов. Андрей стоял над этим собранием, понимая, это не просто трофей, это ключи, инструменты, ответы. Он прошел через бой, обманул демона, и теперь держал в руках то, что могло не только усилить его, но и помочь в грядущем путешествии. Потому что теперь он знал, этот мир гораздо шире, чем он думал, и демоны, далеко не все, что в нем скрывается. Немного погодя, Андрей устроился у подножия скалы, в том самом укрытии, откуда когда-то наблюдал за наставником. Теперь, когда туман боя рассеялся, и вокруг царила тяжелая тишина, он мог позволить себе сосредоточиться. Перед ним сейчас находились разложенные аккуратно трофеи, словно на алтаре. Каждый из них он собирался изучить предельно внимательно, без спешки, словно раскручивая клубок сложной загадки. Он начал с браслетов, и первым он взял тот, что был металлическим, с выгравированной лапой хищной птицы. Надев его на свою руку, он закрыл глаза и сосредоточился на собственном потоке энергии. Реакция была почти мгновенной, в теле словно пробежала легкая вибрация, мышцы отозвались на нее, будто подготавливаясь к стремительному рывку. Движения стали более собранными, реакция быстрее и тоньше. Это был усиливающий браслет, идеально подходящий для ближнего боя и уклонения от атак. Следом, браслет с каплями, изготовленный из нефрита. При наложении собственной энергии, тот реагировал как-то странно, вроде бы принимая силу, но при этом не давая выяснить его предназначение. Вскоре Андрей почувствовал, как кожа на руке холодеет, будто облитая росой. Возможно, это было защитное устройство, способное создать влажную магическую пленку, гасящую тепловые или огненные атаки. Хотя сам парень не понимал, как может работать такая защита. Ведь сквозь такую защиту, если пленка полностью закроет его тело, то она перекроет ему и дыхательные пути. А чем дышать? Вопросы. Этот браслет ему пришлось пока отложить. Третий, с волнами, вызвал сразу мощный импульс холода и даже краткий туман в легких. Здесь крылся более агрессивный потенциал. Скорее всего, этот артефакт не только защищал, но и мог быть каналом для управления магией воды или льда. Не самый простой, но вполне подходящий для создания ледяных плетений или заклятий замедления. Четвертый браслет, тот самый, с паутиной, вызвал легкое головокружение. Он сразу отдался в глазах странной дрожью картинки. Окружающий пейзаж едва заметно двоился, и линии горизонта начинали плыть. Это был маскирующий артефакт, который влиял не на физическое тело, а на восприятие окружающих. Вполне подходил для незаметного перемещения или ухода из поля зрения противника. Затем он взялся за кольца. Серое металлическое кольцо с угловатыми линиями и печатью оказалось куда более интригующим. Приложив его к тому самому сундуку-артефакту, который он так и не смог открыть ранее, Андрей заметил, как та самая выемка идеально совпала с формой кольца. Как только металл коснулся поверхности, печать медленно начала светиться, а сам артефакт едва слышно щелкнул внутри, будто снимая первый слой блокировки. «Ключ», — с удивлением произнес он, — «не просто кольцо, а настоящая привязка, позволяющая открыть хранилище, и, возможно, не только одно». Он немедленно снял кольцо и отложил его в отдельную обертку. Это было ценное знание, с которым спешить не стоило. Другое металлическое кольцо, грубое, с угольным отливом и спиральным узором, он снова изучил при помощи энергетического касания. При подаче собственной силы оно немедленно глушило отклик, словно все внутри замолкало. Это подтверждало его первую догадку. Это кольцо – глушитель магии. Оно могло блокировать или подавлять внешние потоки. И при должной тренировке – маскировать присутствие самого владельца. Скорее всего, именно с помощью этих маскирующих артефактов данный демон и скрывал свои истинные силы от любопытного Андрея. Вполне может быть и такое. И, наконец, парень взял в руки два предмета, которые пока оставались загадкой, и выглядели как парные предметы, нефритовое кольцо и нефритовый браслет. Он снова примерил кольцо, мягкое сияние внутри, белесый туман, обволакивающий сознание, будто заволакивая его разум в какие-то сны. Когда он сосредоточился на потоке, внутри появилось нечто странное, образ, разорванная вуаль, за которой мелькали чужие образы, сны или видения, но они были не его. Он тут же снял кольцо. Оно явно было связано с ментальной областью, возможно, с погружением в чужое сознание, либо способно открывать видение скрытого. Но механизм был неясен. Слишком тонкая это была пока что для него материя, так что для его опознания ему требовалась тщательная подготовка. Браслет же вызывал эффект еще более неуловимый. Стоило ему надеть его, у парня тут же возникало ощущение второй, более холодной кожи. Андрей ощущал ее как едва заметный холодок, будто кто-то следит за тобой, изнутри. Он не активировался напрямую, но при прощупывании энергии внутри браслета ощущалось какое-то медленное вращение. Плоскости воздействия соприкасались под странными углами, словно браслет был связан не только с физическим миром, но и с иным уровнем восприятия. Может быть, он был порталом, ключом или даже частью защитной системы. Но в этом Андрей пока что не мог быть уверен. Он аккуратно завернул оба артефакта и произнес почти шепотом. «Ладно, вы подождете немного». Перед ним была целая сеть новых путей. Инструменты, трофеи, ключи и множество вопросов. Но теперь у него было то, чего у него прежде не было. Время для подготовки, оружие и понимание, как устроен этот мир и как ломать его, если потребуется. Вернувшись после боя в опустевшую пагоду, Андрей двигался почти бесшумно, как тень, каждый шаг был продуман, Каждая проверка окружающей местности выверена до мелочей. Он был истощен, но не позволял себе расслабиться. Взрыв, бой, финальная схватка с использованием фальшивых мин. Все это стало лишь первым актом. Он знал, что, уничтожив этого архидемона, он еще не очистил долину, а лишь обострил игру. Устало пошатываясь, он прошел в здание, закрыв за собой входную створку, затем медленно обошел комнаты, задерживаясь у каждой щели, у каждого окна, откуда мог бы проникнуть кто-то или что-то. Лишь когда убедился, что все спокойно, он позволил себе перевести дух, и только затем, на низком деревянном столе он разложил два предмета, что вызывали у него наибольшее беспокойство. Нефритовое кольцо, с его бледно-зеленым свечением и чуть неровной текстурой, будто на нем отразилось дыхание чужой души. И браслет, в том же стиле, но украшенный углублениями, с установленными в них кристаллами, капельками, в которых при определенном освещении можно было различить нечто похожее на сложнейшие рунические символы, частично растворенные в материале. Медленно выдохнув и сосредоточившись, Андрей уселся по-восточному, выпрямив спину, положив руки на колени, и замедлил дыхание. Он больше не был тем, кто просто прикасается к артефакту, чтобы ощутить его силу. Теперь он входил в резонанс, настраивал собственные энергетические потоки, чтобы услышать плетение артефакта так, будто это была музыка, скрытая в глубине материи. Первым он взял кольцо, медленно, аккуратно, пропустил через него тонкую нить собственной энергии. Сначала, по поверхности, не проникая в глубину, ответ последовал почти сразу. В кольце, словно в отголоске, раздался тонкий, колеблющийся импульс, похожий на вибрацию древнего шелка. И этот импульс не был нейтральным. Он чувствовал его, чужую ауру, чью-то волю, чьи-то мысли. Остаток личности, отпечатавшийся на артефакте, как кровь на ткани, как отпечаток пальца. Он усилил поток и медленно направил его внутрь. Плетения кольца были невероятно сложны. Это были не просто узоры, а чуть ли не полноценные узлы сознания, словно кто-то вплетал в структуру кольца не только силу, но и часть собственного понимания реальности. «Это не просто артефакт», — глухо прошептал он. «Это носитель личности». Его энергия словно наткнулась на воронку, в которую могла бы провалиться, если бы он продолжил. Поэтому он отдернул поток, разом разорвав соединение. Палец, к которому он прикоснулся кольцом, онемел. Тихо хмыкнув, он отложил его и повернулся к браслету. С тем же осторожным усилием он позволил энергии пройти по виткам, что шли по его поверхности, а затем погрузился глубже. Здесь отпечаток был еще сильнее, и не просто аура, давление, будто внутри браслета кто-то вглядывался в него в ответ, не сейчас, не буквально, но след, оставленный предыдущим владельцем, был настолько ярок, что возможно мог чувствоваться даже спустя десятилетия. И именно тогда Андрей осознал тот факт, что ни кольцо, ни браслет нельзя было активировать полностью, пока остаточная аура предыдущего владельца не рассеется, а это требовало времени, возможно, недель, а может и месяцев, или же специальных процедур очищения, которые он пока что просто не знал. Так что парень отстранился, положив артефакты обратно на ткань, при этом тяжело вздохнув. С этим делом мне торопиться точно нельзя, эти вещи слишком личные и, вполне возможно, могут быть слишком ценными. А иначе зачем кому-то привязывать такие предметы к собственной ауре, как мой стилет? Эти выводы не сильно порадовали Андрея. Сейчас ему казалось, будто бы часть души архидемона продолжает цепляться за материю этих артефактов. А силу этого чудовища недооценивать было бы с его стороны весьма опасно. И если Андрей все же решит впустить это в себя сейчас, то он рискует стать проводником чего-то, что явно не захочет отпускать полученную власть. Тихо хмыкнув, Андрей медленно встал, подошел к старой нише в стене, в которой теперь хранил все, что требовало особого обращения. Он аккуратно обернул артефакты в заговоренную ткань, которую когда-то использовал для хранения трав, и уложил внутрь. «Вы подождете», — сказал он снова, почти как заклятие. «У меня еще остались вопросы, и слишком много незаконченных дел». Андрей затаил дыхание, когда вновь достал из укромного мешочка то самое металлическое кольцо, некогда найденное среди останков демона-наставника. Простое на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении, тонко вытравленный по внутреннему ободу узор, а сверху располагался рисунок, образующий магическую печать, которую он уже узнавал. Именно она, точная копия отпечатка на крышке сундука артефакта, стоявшего в углублении под полом одного из внутренних помещений пагоды. Андрей долго не решался взломать его, но теперь, после всего увиденного, после всего пережитого, тянуть больше было нельзя. Он опустился на колени перед сундуком. Потускневшая бронзовая накладка на крышке тускло поблескивала в свете лампы, словно глаз, смотрящий прямо в душу. Он приложил кольцо к резной выемке на крышке, и тут же услышал щелчок, глухой и глубокий, пронесся по помещению, будто замок не просто открылся, а признал его. Тихо выдохнув, медленно приподняв крышку, Андрей почувствовал, как изнутри веет прохладой, будто пространство внутри хранило в себе другой воздух, чуждый и неподвижный. Сверху, аккуратно вставленная в черную мягкую подложку, находилась тонкая прямоугольная шкатулка. Сделанная из лакированного красного дерева с вкраплениями черного янтаря, она уже сама по себе была артефактом. Он осторожно снял крышку и замер, ведь внутри, на мягкой подложке цвета сушеной крови, покоился тот самый костяной жезл. С первого взгляда он напоминал тонкую руку ребенка, выточенную из странной, мерцающей кости, которую невозможно было спутать с чем-то человеческим. На ней были вырезаны витиеватые символы, что будто пульсировали при взгляде. Пальцы были сжаты в кулак, внутри которого, если приглядеться, прятался небольшой кристалл, сияющий изнутри мерцающим зеленовато-синим светом. «Ключ к арке», – прошептал Андрей, – «только ли, возможно, к другому миру». Он аккуратно отложил шкатулку в сторону и обратился к остальному содержимому сундука. Под шкатулкой лежали предметы, не менее интересные и опасные. Сначала ему под руку попали два меча. Первый, короткий, с прямым лезвием, выполненный из серо-синего металла, тяжелого, но хорошо сбалансированного. Рукоять была оплетена какой-то странной шершавой кожей, похожей на акулью, и обернута шелком. А у основания клинка имеется тонкая гравировка, повторяющая узор молнии. Магия, сокрытая в нем, отзывалась пульсацией стремительной ярости, и при контакте с энергетикой Андрея вызывала легкое покалывание в пальцах. Второй был изогнутым, и немного длиннее, с лезвием из темного, почти черного металла, который, казалось, поглощал свет. На его поверхности были вырезаны знаки подавления и разрушения, а при приближении к нему стиралось ощущение собственной энергии, будто он впитывал все вокруг. Это был меч-утолитель, заточенный на уничтожение магии. Затем он обнаружил несколько свертков с одеждой, сложенные в левой части сундука. Непростые, из тончайших, но крепких тканей. Некоторые, судя по швам и скрытым вставкам, могли быть защитными, сплетенными с помощью магических нитей, которые даже не были видны без энергетического зрения. Там же была и маска, грубо вырезанная, но явно хранящая в себе артефактную основу, возможно, для скрытия ауры. Чуть ниже, ближе к дну сундука лежали два достаточно крупных кожаных мешочка, перевязанные шелковым шнуром. Андрей развязал первый, внутри звякнуло серебро. Монеты, по его первому впечатлению, были древними, с квадратным отверстием посередине, покрытые символами, где можно было разглядеть китайские или корейские иероглифы, выполненные в старом стиле. Каждая монета была практически настоящим маленьким артефактом времени, излучающий слабое, но устойчивое поле. Второй мешочек был тяжелее, там было золото. Те же монеты, но более массивные, с более резким сиянием. Некоторые были еще и заговорены, об этом свидетельствовали крошечные гравировки на боках, которые можно было увидеть только под определенным углом. И, наконец, в углу сундучка обнаружилась еще одна плоская коробочка, обтянутая кожей и перевязанная веревкой. Внутри были тонкие пергаментные ленты, каждая исписана аккуратным каллиграфическим почерком. Записи, ноты заклинаний, зарисовки плетений, упражнения по управлению аурой, фрагменты философских размышлений о душе, воплощении и слиянии энергий. Андрей сидел перед всем этим, как перед кладом из чужой жизни, из другой эпохи. И чем дольше он смотрел, тем сильнее чувствовал, это все было подготовлено, для него, или для кого-то, в кого он, возможно, должен был превратиться, хотя, вряд ли, ведь его намеревались превратить в жертву, которая сама должна была впустить в себя силу инфернальных существ. Скорее всего, именно в этом и заключался основной смысл ритуала, который так старательно воплощали в жизнь демоны. Он медленно прикрыл крышку сундука, но не запер до конца. Теперь этот сундук стал его библиотекой тайных знаний. Но жезл, он все еще лежал перед ним в раскрытой шкатулке, молчаливый, угрожающий. а где-то в глубине сознания Андрей уже чувствовал. Эти странные врата, ведущие к алтарю, ждут его, и мир по ту сторону еще не закончил с ним счеты. И для начала ему нужно было все-таки разобраться с тем самым странным проломом в Нижний мир, которым этот старик старательно отвлекал внимание парня все это время. И сейчас Андрей и сам уже чувствовал, что этим местом было что-то не так.